Глава 13, в которой ведутся разговоры о волчьем князе. «И каков же ваш князь в жизни?» Остановив карандаш, я поглядела на Кароля. Снова он о том же. Кароль сидел в кресле. Да, в доме появилась мебель. У эркера. Лицо в полоборота, поза удобная, непринужденная. Посматривает то на меня, то на море далеко внизу. «Дался он тебе», — проворчала я, стирая неверную линию. Кароль пожал плечами. «Ну, должны же мы о чем-то разговаривать. О себе ты говорить не хочешь, в искусстве я полный профан». «Ты можешь рассказать о себе?» — предложила я. Кароль широко улыбнулся. «Я весь как на ладони». «Понятно, только и остается беседовать про князей да королей». Я перевела взгляд на бумагу. «Рагнар больше похож на медведя, чем на волка. Штрих. Он буйен, громкоголос и грозен. Черта. Он может стереть тебя в порошок, если ты его разочаруешь, но вырвет глотку чужаку, осмелившемуся сказать о тебе дурное слово. Линия. Ему выгодно притворяться неотесанным, недалеким и бешеным, потому что это соответствует вашим представлениям о морских волках. Силуэт. На самом деле он умен, хладнокровен и расчетлив. Он манипулирует тобой с легкостью, где давя на совесть, где на чувства, где запугивая или улещивая. Четкие линии скул и подбородка. Руки, сцепленные на колени. Он уверен друзьям до последнего вздоха. Чтобы спасти тебя, он пойдет на самый конец света и истребует твою жизнь у богов обратно. Но... Я вижу, как Кароль слегка подается вперед и добавляю штришок в и без того зоркий взгляд на листе бумаги. Но он забывает того, кто его предал. Навсегда. Грифель сломался, и по лицу Кароля, того, что на рисунке, пошла зигзагообразная полоса. Я тихо ругнулась. Кароль поднялся, подобрал обломок. Ты очень верно его описала. Если б я не сломала карандаш раньше, сломала бы сейчас. Ты что, знаешь нашего князя? Встречал разок. Да где же? Глаза Кароля смеялись, но ответил он серьезно. На пике отчаяния несколько лет назад. «А ты-то как туда попал?» Пик отчаяния — остров-крепость в заливе под названием Волчья пасть. Владеющий им владеет проходом в воды полуострова, а значит, и в материковые воды. Поэтому пик постоянно переходит из рук в руки. Насколько я знаю, в настоящее время он все еще принадлежит нам. Не без помощи Силвера. Королю Риста не досуг, накладно и хлопотно удерживать крепость за границей своих земель, но помочь в этом соседу, на которого ложится вся нагрузка, отчего бы и нет. Да еще потом укрепить этот военный союз родственными связями. Но что делать авантюристу в таком гиблом, опасном и неприбыльном месте? Разве только... Я уставилась на Кароля, и тот вопросительно вскинул брови. Что такое? Так ты человек Силвера. Вот тебе и здравствуй. И как прикажете отвечать на подобный вопрос? Тем более, когда Эмма смотрит прямо в глаза со спокойным любопытством и уверенностью в своей правоте. Нет, что за женщина? Ее вовсе не смущают его делишки и то, что он может оказаться королевским шпионом. Эмма слегка склонила голову на бок. «Ведь я права?» «Ну...» — ответил он предусмотрительно. Женщина повела плечом и принялась штриховать его портрет. Или как там это у них называется? Растушевывать? Сказала снисходительно. Можешь не отвечать. Он вернулся на свое место, хотя, похоже, Эмма рисовала теперь чисто по памяти. Вот где бы пригодилась такая великолепная зрительная память, так это в шпионском ремесле. И как, на твой взгляд, смогут поладить наши правители? Он прищурился, словно рассматривая две сиятельные фигуры в воздушной проекции, крутя и складывая их так да эдак, как некую головоломку. «Пожалуй, да. Оба коварны, расчетливы и дальновидны. Рагнар ценит воинскую доблесть, а король показал себя удачливым полководцем еще при Агилусе. Силвер уважает людей типа князя, умеющих держать свое слово, хотя и посмеивается над ними втихомолку. Ему-то самому не привыкать нарушать клятву». Рагнару остро необходим союзник против варваров из-за моря, иначе в течение всего одного поколения его страна, как бы она ни называлась, будет стерта с лица земли. Силвер тоже нуждается в союзнике, который будет прикрывать его от нашествия. Ты ведь сама знаешь, объединяться против куда легче, чем объединяться за. Эмма кивнула, растирая нарисованное клочком бумаги. Он вытянул шею, пытаясь рассмотреть свой портрет. Тот приобрел тени, объем и глубину. «Да как она это делает?» «Ты прав», — сказала Эмма просто. Склонила голову, разглядывая рисунок так и сяк. Сдула лишний уголь, смахнула ладонью. «Хорошо бы они еще нас послушались. Кстати, ты не думаешь, что покушение на тебя может быть связано с твоей работой на короля?» Он вспомнил слова Эрика. «Я бы сам тебе подсунул такую». И на миг вообразил, что это правда, что Эмма чей-то агент. На один короткий и безумный миг. Потому что женщина поднялась, отряхивая юбку, и сказала деловито. «Пора. Грильда варит сегодня крыжовенное варенье». «Что?» — спросил он, запутавшийся в политике, тайных интригах и тайных же агентах, имеющих очень соблазнительные округлости и глядящих на тебя в данный момент терпеливыми серыми глазами. «Варенье», — повторил предполагаемый агент, склоняя голову на бок. «Из крыжовника. У нее какой-то секретный бабушкин рецепт». «Убью Эрика», — решил он. «Просто убью».